«Давай останемся». На вокзал наши путешественники прибыли почти без приключений. А если не считать того, что произошло при посадке в автобус, то и вовсе без приключений. А случилось при посадке в автобус вот что. Уж и Волька, и Сережа, и Женя с трудом, правда, но влезли в переполненный автобус. Уже торжественно улыбавшийся Хоттабыч занес свою ногу на подножку автобуса, когда из раскрытого окна высунулся кондуктор и властным голосом произнес: «Граждане, мест больше нет, автобус отправляется». А так как его слова не оказали, очевидно, никакого впечатления на старичка, то кондуктор специально для него добавил: «Давайте останемся, гражданин». Старичок посмотрел на кондуктора с изумлением, убрал свою ногу с подножки и растерянно промолвил: «Если тебе это доставит удовольствие, о господин мой, то я это только сочту за честь, хотя и очень спешу на розыски своего несчастного брата». Кондуктор, успевший в это время дать сигнал отправления, вдруг совершенно непонятным образом очутился на мостовой рядом с учтиво поклонившимся ему стариком в канотье и с довольно глупым видом проводил глазами быстро скрывшийся за поворотом автобус. «Я осмеливаюсь выразить свое глубочайшее убеждение, что мы с вами чудесно проведем здесь время, пока к нашему обоюдному удовольствию не прибудет следующий автобус», — вежливо обратился Хоттабыч к оцепеневшему кондуктору. В это время кондуктор пришел в себя и с пронзительными воплями ринулся вслед за своей осиротевшей машиной. «Остановите!» – кричал он, проворно семеня ногами и придерживая рукой бренчавшую серебром и медиками тяжелую сумку. «Остановите автобус, граждане!» Хоттабыч, пораженный странным поведением кондуктора, с интересом посмотрел ему вслед, а потом, когда тот скрылся за поворотом, где стоял задержанный Волькой автобус, легко нагнал его и даже успел взобраться в машину раньше кондуктора. Вскоре автобус тронулся в дальнейший путь, и Хоттабыч, наклонившись к своим друзьям, зашептал им, неодобрительно поглядывая на все еще не пришедшего в себя кондуктора: «Странный, очень странный человек этот кондуктор. Я его не тянул за язык. Он сам по собственной воле предложил мне: давайте останемся». «Он вовсе не собирался оставаться с тобой на мостовой», — попытался Волька разъяснить старику. «Он сказал тебе: давайте останемся, а думал в том смысле, что останешься только ты, а он уедет». Но Хоттабыч понял объяснение Вольки очень своеобразно. Он недружелюбно посмотрел в сторону кондуктора и жестко сказал: «Теперь для меня окончательно ясно, что это не только странный, но и очень неискренний человек».